Сколько листвы намело, это легкие наших деревьев, опустошенные, сплющенные пузыри кислорода, кровли птичьих гнездовий, опора летнего неба, крылья замученных бабочек, охра и пурпур надежды на драгоценную жизнь, на раздоры и примирение. Падайте наискось на земь, горите в кострах, дотлевайте лодочки глупых сильфид у нас под ногами, а дети северных птиц улетают на юг, ни с кем не прощаясь. Листья, братья мои, дайте знак, что через полгода ваша зеленая смена оденет ноги и деревья. Листья, братья мои, внушите мне полную веру в силы и зренье благое мое и мое осязание. Листья, братья мои, укрепите меня в этой жизни. Листья, братья мои, на ветвях удержитесь до снега.